Они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается достоевщина и начинается ужасающий мир роботов. Полночи я проговорил с Сандре Виолис, умной и благородной женщиной. Виолис рассказывала о печали Франции. Ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле, в комнатах было очень холодно. Шумел джаз, а я спрашивал, что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают. Виолис отвечала, я об этом часто думала еще до войны. Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель. Но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей. Сатрап не обладал газовыми камерами. Процесс длился долго, 10 месяцев. Очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее, до процесса. Из 21 подсудимого 10 удалось спасти голову. Но это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой от несоизмеримости преступлений и преступников. Я не раз думал, сидя в Нюрнбергском зале, до чего это страшно. Ведь весь мир знал, есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество. И вместе с тем он один из главных виновников убийства 50 миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказываю в этой книге о Модильяне. Он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев ротонды. Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели? Гитлер сказал, Геринг не согласен, Риббентроп предлагает. От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчуры, Макса Жакоба, Сен-Поля-де-Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников. В холле Гранд-отеля американский журналист, забыл его фамилию, говорил мне, «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства». Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль. Но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки. Обо всем этом я думал, возвращаясь в Виллисе домой, мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелища Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».